Здравствуйте. Я вас беспокоит из госнаркоконтроля. Это Анусова Валентина Петровна? Она. Мы хотели у вас спросить, в вашем подъезде нету барыг, которые торгуют героином или какими прочими наркотиками? Я ни за кем не наблюдаю, ебёна мать. А в 218-й квартире вы не знаете, случайно нет никаких наркодилеров? Она меня не интересует, и я, блядь, не милиционер, чтобы за людьми наблюдать, чем они торгуют, где ебутся. Это не моя стихия. Ну просто, Валентина Петровна, постоянно поступают жалобы, что в 218-й квартире постоянно заказывают наркотики, постоянно там притон организовывается, собираются наркоманы. Вы что-нибудь слышали? Надо к милиции обращаться, а не к Валентине Петровне. Я не садмилиц, ебёна мать. Я не милиция, чтобы наркоманов ловить. Мы просто допрашиваем свидетелей из вашего дома. И вот, и сейчас звонили 226-ю, интересовались, вот, и сейчас хотим у вас поинтересоваться, наблюдали вы за чем-нибудь подобным там, чтобы наркоманы... Не наблюдала ни за кем, и никогда не буду наблюдать, пошли все нахуй! А вы сами какое отношение имеете к квартире 218, как-то связано Чего? С... Вы сами какое отношение имеете к квартире 218? Абсолютно никакого! Ну просто они говорят, что вы тоже с ними... так сказать, соучастница. Что вы внуку героин у него заказывали, у Игоря, он говорил. Я заказывала, я еще наркоманкой ебёна мать сроду не была. Презираю наркоманов, я бы их всех нахуй перевешала.